Надо побыстрее заканчивать. Еще 5-7 минут подобной интенсивной схватки, и я просто выгорю весь, целиком, погибнув от своих же сил. Вот нелепо-то выйдет. Жаль, не использовать вторых сверхчар. Песнь небесного грома была бы весьма кстати, но это убьет меня гарантированно. Глава 8. Полыхающее зарево, затмившее все вокруг, сметающее любые преграды и препоны, вот каким явилось заклятие второго императора. Пламень хаоса, в который преобразилась его же клетка, могущественный вал гравитационной аномалии, удары многочисленных жрецов и архимагов врага накатили девятым валом, грозя смести, сокрушить, подавить горстку людей на своем пути, но вставшая в полный рост хрупкая, крошечная на фоне всего этого красочного великолепия, воплотившего в себя всю силу разрушительной магии, лишь дрогнула, но не отступилась. Со вскинутых, будто в попытке обнять разом весь мир, рук в стороны расходились сияющие волны чистого, кристально-белого цвета, стремительно расширяясь и устремляясь вперед и ввысь, и это сияние, не причиняя вреда тем, кого сильнейший на Руси чародей почитал своими союзниками, безжалостно крушила и терзала враждебную волшбу. Два эпицентра титанического противостояния, расположенные в нескольких сотнях друг от друга, бушующие выпады черных молний, проводником которых служили сами небеса, с замершим в самом центре чародеем, жадно впитывающим в себя потоки зеленых молний, под оглушительные раскаты яростного грома, и человек, воплотивший в себя саму концепцию света, с изрядным риском для собственной жизни ударивший чарами напрямую из своего источника, обратившегося самим рассветом. Именно так выглядел финальный эпизод противостояния магов заклятия и одного скромного великого мага. Воплощение льда. Заревел откуда-то из глубин синего тумана голос широкоплечего скандинава. Струи самой концепции холода, сплетаясь меж собой, обратились в нечто, название на языке смертных тому, что предстало предо мной, я не знал. С такой сущностью я сталкивался впервые, однако это не помешало мне ощутить дыхание смертельной опасности, нависшей надо мной. Формируясь в нечто, похожее на сгустившееся облако тумана с громадной призрачной пастью, порождение враждебных мне чар стремительно впитывало в себя громадные объемы магической мощи, не только из нашего мира и щедро распахнутых резервов здоровяка в звериных шкурах. Нет, разверзшийся вокруг меня ледяной ад действительно был частью некоего места, существующего в неизведанных мне краях бескрайней вселенной, и явившаяся оттуда сущность щедро черпала мощь из родного пространства. И не приходилось сомневаться, эта тварь явно не собирается спускать полученную силу впустую. Черные молнии, хрипло, зло прокаркал я, ощущая, как, несмотря на всю мощь моей целительной магии, горлом начинает хлестать горячая, отнюдь не в переносном смысле раскаленная и дымящаяся кровь. Притяжение к источнику, беспорядочно хлещущие, разрушая все, к чему прикасаются, молнии, начали стягиваться ко мне, концентрируясь в самое настоящее облако несущих смерти разрушения разрядов. Нужно покончить хотя бы с этой парочкой врагов, и сделать это необходимо любой ценой. Просто потому, что иначе второй император и ко, постепенно все активнее включающиеся в бой, тоже будут смяты, и тогда погибну и я, и они. Я должен победить. Черные молнии, продолжил я, преодолевая боль и слабость. Концентрация мутной, злой и коварной волной накатила паскуда слабость, заставляя меня покачнуться. Вскинутые к небесам, что щедро делились со мной угрозгиями своего гнева, руки задрожали, перед глазами все поплыло, и я ощутил, как по щекам текут кипящие, кровавые слезы, как они пробегают ниже, скатываются по лицу и капают вниз. Если бы под нашими ногами еще оставалось хоть какое-то подобие земли, то капли моей крови без сомнения прожгли бы ее на десятки, если не больше, метров вглубь. Слишком много в ней было сейчас моей яростной, бурлящей силы, слишком чужда она была привычной реальности. То, что плескалось в моей крови, было той энергией, что уже даже маной назвать было сложно. Это была та ее смесь с праной, что была способна убивать младших божеств, та ее часть, которой людские маги были способны противостоять владыкам разных планов, убивать архангелов и архидемонов, ранить старших богов, творить и разрушать на недоступном смертном уровне. Это было то, что делало великих магов великими, навеки отделяя их от всех прочих рангов и статусов смертных чародеев. То, чего могли достичь единицы среди многих миллиардов, вот что это было. А уж сколько алхимиков и ритуалистов, не раздумывая ни на миг, продали бы душу за получение подобного реагента, крови великого, заряженной всей его мощью, пролитой в разгар использования сверхчар. Да что там, будь у меня возможность, я бы и сам нацедил несколько пузырьков здесь и сейчас. Список того, где и как эта кровь может пригодиться, слишком обширен, дабы имело смысл перечислять все варианты. Наверное, самый простой способ описать звучит так: везде. Не найдется, пожалуй, ритуала и эликсира, где этот реагент был бы лишним. Вот только даже в моем прошлом мире великие не горели желанием пускать его в ход. Использованная подобным образом кровь навеки забирала пусть малую, но частичку силы мне подобных. Так что пускали ее в ход лишь по действительно важным поводам. Но под моими ногами зияла бездна, заполненная кашей из различных сил и отзвуков отгремевших здесь заклятий, мое, японца-огневика, этой парочки из водника и ледышки. Там, под нами, на многие месяцы, а то и дольше, образуется аномалия, и несмотря на то, что я фактически один из ее родителей, к чему она приведет, я понятия не имею. Порождение воды и льда сгустило десятки невидимых в обычном зрении, но ясно ощутимых моим воспаленным, болезненно чувствительным сейчас восприятием магии щупов, простые на первый взгляд образования энергии. И тем не меняя, там, где они проходили, двигаясь ко мне, мир навсегда претерпевал странную, неправильную метаморфозу, обращаясь словно бы частью той бездны холода и тумана, из которой пришла тварь. Она буквально преобразовывала все, к чему прикасалась, в привычную себе форму существования, и готов поставить сундук золота и султанский гарем в придачу против гнутой медной монеты в копейку номиналом, что позволь я затронуть себя этим щупом, моя участь была бы такой же. Даже хуже, то, что я видел, было преобразованием неживой материи, лишенной собственной энергии. Со мной же, меня пожрали бы, без остатка, всего и целиком, и то была бы участь ничуть не лучше, чем та, что ожидала Хельгу на алтаре северных богов. А может, даже и худшее, разумные боги и демоны не держали души в плену вечно, вынужденные подчиняться законам мироздания и рано или поздно выпускать их обратно, в колесо перерождений. Эта же тварь, бездушная и бездумная, пугала даже меня своей абсолютной непонятностью. А то, что меня пугает, прохрипел я, подбадривая самого себя бравадой, я уничтожаю нахрен. Черная молния, Маябияр. Слова, брошенные мной на давным-давно мертвом языке, эхом прогремели на многие десятки километров вокруг, взывая к теням падшего могущества, к остаткам той силы, что всем желая блага, приносила одну лишь смерть и разрушение, и что в безумии своем когда-то, по смутным, передаваемым даже среди самых жутких тварей изнанки миров лишь осторожным шепотом слухом, осмелилась когда-то бросить вызов самому Творцу Всесоздателю. И пусть была повержена, но даже ее далеких отзвуков и отголосков, великими трудами добытых мною жалких крупиц знаний о ней, воздвигла меня на пьедестал первого среди великих. И черные молнии, основанные на полученных чудовищной ценой крупицах знаний о той, безымянной ныне силе, силе забытых, сплелись в длинное, узкое копье с широким листовидным наконечником. Чудовищная разрушительная мощь, долженствующая разрушать километры пространства, спрессовалась в пятиметровое орудие войны. Я твердой рукой взял его правую руку. Широкий замах, и я будто простой, лишенный дара смертный копьеметатель метнул его вперед. Призванная из неведомых глубин мироздания тварь, чья сила значительно превосходила совокупную мощь призвавших ее магов заклятий, правильно оценила всю степень угрозы летящего в нее заклятия. Хотя чего уж там, я фактически, в приступе злости, страха и боевого исступления поддался нахлынувшему вдохновению и сотворил новые, четвертые по счету сверхчары, и проверяю их действия прямо в бою. Неведомая хтоническая тварь успела среагировать в те исчезающие доли мгновения, что у нее оставались. Десятки, сотни незримых щупов соединились воедино, встречая новую, неожиданную угрозу в лоб, и само пространство вместе их соединения словно бы вывернулось наизнанку, изменяясь, преображаясь в нечто неведомое ни мне, ни, подозреваю, двум недоумкам, явно впервые попробовавшим действовать совместно, положившись на родственность изученных ими сил, и выпустивших в этот мир нечто, не долженствующее в нем существовать. Время словно бы остановилось для меня, позволяя неспешно, во всех подробностях рассмотреть суть происходящего, так называемый эффект сопричастности, когда наворотивший дел чародей имел возможность своими глазами оценить размер ущерба, что он нанес миру. Думаю, парочка магов заклятий ощущают себя сейчас схожим образом, Сознание, разогнанное до чудовищных скоростей, обрабатывает громадные потоки информации при помощи чар сенсорики и собственного восприятия, но притом не физически, не магически ты не поспеваешь за скоростью происходящего, оставаясь лишь бессильным зрителем. Все, мол, баста, всю дурь, что в тебе была, ты уже выплеснул, сиди и смотри, недоумок, что именно ты натворил. Реакция несчастного мира, желающего показать, что вы тут наворотили. А ведь даже обидно даже, я-то за пределы дозволенного особо не выходил и неведомых херобор не вызывал. Вот интересно, а случись мне сейчас проиграть, эта херовина своих призывателей схарчит следом за мной или у них какой-никакой, но контроль над этой тварью сохранился, по идее, должен бы. Но по факту, мне кажется, мы сейчас наблюдаем лишь малую часть той сущности, что обитает в странных ледяных просторах неизведанной части Вселенной. Так что случись мне здесь и сейчас сгинуть, и парочка магов заклятий, переоценивших свои силы, станут отличной закуской к основному блюду, ко мне. Как бы там ни было, зона искаженной, изменившейся реальности, хладного мира, как я окрестил про себя это явление, столкнулась с воплощением вершины моего боевого искусства, сильнейшей разрушительной гранью моего дара, черной молнией. Порождение моей силы, знания и силы души, основанные на наследии забытых, столкнулись в противоборстве. То была схватка не количества силы, не объема магической мощи, нет, то была схватка качества. Свирепая мощь черного копья раскатами ужасающего грома, преисполненного эманациями черного копья, вплелась в хладный мир, погрузилась и растворилась на нем, заполнив своими отголосками все измененное пространство, мягко оплетя всю разлитую в нем неведомую мощь, охватив зародившееся в нем преобразование мягкой хваткой. А затем мягкая хватка резко, властно сменилась жестким, сокрушающим захватом, зазвучала победная песнь рычащего в приступе боевой ярости грома, и пространство меж нами зазмеилось тысячами черно-синих трещин, что сплетались в жутком, неестественном противостоянии. Противостоянии столь жутком для чародея, понимающего суть происходящих процессов, что даже я в душе содрогнулся от увиденного зрелища, убоявшись того, что могло вырваться в мир, не встань я здесь и сейчас против этой силы. И глядя на происходящее, я невольно ощутил тонкие, странные нити силы, тянущиеся отнюдь не к паре магов заклятий, что вызвали тварь, нет, совсем не туда. Кто-то стоял за ними, кто-то оказал им медвежью услугу, сделав призывателями чудовища, и кто бы это ни был, он знал, что делал, ибо сжимающий в руках странный, выглядящий как кусочек изумрудного льда с кулак размером кристалла чародей-викинг сам в ужасе наблюдал за артефактом, что зажил своей жизнью, насыщая тварь силой. Сомневаюсь, что второй император или мой дядя, несмотря на всю якобы силу одного и громадную поддержку от высших сил второго, что они бы остановили тварь. Тут требовалась магия не из разряда удара кувалдой по непокорному гвоздю, здесь требовались принципиально иные способности. Способности призывать и управлять энергиями высших порядков, что складывались бы в истинно высшую магию, и на удачу Александровска, странное стечение обстоятельств привело сегодня сюда меня. Наследие забытых, воплощенное в моей личной мощи, не обладало столь громадным резервом энергии, я просто не был в состоянии его ему предоставить. Зато на грубую мощь и недостижимое в обычных чарах качество магии оно ответило куда более высоким порядком пущенной в ход силы, и я понял, что по большому счету случайно сегодня прикоснулся к магии, уровень которой превосходил все мне доступное даже на пике моих способностей. Черные трещины в пространстве начали ощущаться продолжением моего собственного тела, но продолжением, обладающим словно бы собственным самосознанием, которое, надо сказать, успешно смяло и сокрушило чары воплощенного холода, и действуя по наитию, на том творческом вдохновении, которое впоследствии ни один творец не способен осознанно объяснить, я повелел остаткам черных молний вернуться к форме копья, и пусть изрядно ослабшие и потерявшие в запасах сил, но все еще весьма могущественное черное копье продолжило полет. Я ощутил страх монстра, страх хтонического, жуткого существа и его попытку к бегству. Вот только бежать так просто я тебе не дам, тварь. Ты у меня, падаль, навеки забудешь дорогу под эти небеса. Зло оскалился я, не обращая внимания на хлынувшую ртом кровь, на слабость, вынудившую меня рухнуть на колени, на чудовищную, выжигающую сознание боль. Ибо все это было неважно, ведь если не заставить это существо бояться нашего мира, оно может вернуться. И успеет ли кто-нибудь встать на его пути, чтобы не дать ему захватить частичку нашего мира для дальнейшей экспансии? Вряд ли. А потому ударившая по разуму всех присутствующих ментальная волна, наполненная болью, гневом и какой-то по-детски непосредственной обидой, была подобна бальзаму на мою душу. Бездна схлопнулась, оставив меня и пару магов заклятий врага лицом к лицу. Расстояние в километр для таких, как мы, за расстояние считаться не могло по определению. Покрытый испариной, исходящий потом и тяжело дышащий скандинав с отвращением отбросил ледяной кристалл, покрывшийся паутинкой трещин. Его чуть менее утомленный коллега-китаец проследил взглядом, как сломанный артефакт падает в бездну, и потянулся к клинку. Под нашими ногами зиял многоцветными огнями странный дымок, исходило паром и магией сотворенный нашим столкновением провал, и дна его не могли ощутить ни я, ни они. Думаю, вздрогнули мы тоже синхронно, когда языки дымки, парящие внизу, оформились в громадную, под сотню метров руку и схватили кристалл, столь неосмотрительно выброшенный скандинавом. И я, и китаец с одинаково укоризненными выражениями лица посмотрели на этого тупоголового недоумка, догадавшегося скормить неведомой аномалии пиздец какую опасную хренотень, едва нас троих не прикончившую. Со всем городом и его окрестностями, а то и со всей губернией, упаси Господи, конечно. Колдуны-куколдуны, блять, выругался, отплевывая кровь. Косорукие недоумки, в Бога, в душу мать вашу трахнутую, рукожа поясвини. Отвечать мне словами никто не стал, зато в меня ударил сноп ледяного пламени. И сдох бы я, скорее всего, весьма бесславно, ибо сил никаких уже не было, но тут, теряя сознание, я успел увидеть щуплую фигуру в весьма поношенной рясе, что заступило путь вражеской магии. Ну, наконец-то хоть какая-то подмога. Можно и с чистой совестью сознание терять. Мне еще разбираться с тем, как дальше жить и во что мне встало мое вмешательство во всю эту катавасию. Глава 9. Интерлюдия 2. В витражное стекло, покрытое тонкими, неразличимыми обычным зрением рунами, били яркие лучи солнечного света. Канун Рождества, отмечаемый католиками и прихожанами англиканской церкви, выдался на редкость морозным и солнечным, и хозяин кабинета, не столь уж часто имевший возможность вот так вот бездумно полюбоваться видами утреннего Лондона, молча созерцал шумную суету одного из крупнейших и богатейших городов планеты. Лондон, туманная столица, как его называют за рубежом, он никогда не спит, друг мой. Впрочем, полагаю, вы и сами прекрасно это знаете, неспешно и размеренно заговорил он. Но все же даже у него есть редкие моменты, когда шумная суета на краткие минуты превышает все допустимые пределы. Утром и вечером, когда ночные и дневные потоки людей со всеми их интересами, заботами, тревогами и надеждами, чаяниями и разочарованиями, сменяют друг друга. Когда одни устало отправляются вкушать в той или иной степени заслуженный отдых, а другие, бодрые, отдохнувшие и готовые к новым свершениям, спешат сменить. Ничто в лице гостя, сидящего на жестком, не слишком удобном стуле с прямой спинкой, не выдавало, насколько ему глубоко безразличны поэтичные порывы души хозяина кабинета. Могущественный аристократ, член палаты пэров Британской империи и маг заклятий, тот, перед кем трепетали большинство сильных мира сего, поддерживал на лице маску вежливого интереса и молчал, прекрасно зная, что ответа от него не требуется. Кому-нибудь иному он, возможно, и предложил бы прекратить попусту сотрясать воздух и перейти к делу, однако здесь и сейчас был тот редкий случай, когда ему оставалось лишь молчать и слушать в ожидании разрешения приступить наконец к разговору, ради которого глава рода Солсбери лично приехал в Тауэр ни свет ни заря и более часа ожидал аудиенции. А ведь это место, столь долго служившее тюрьмой для самых опасных магов-преступников, плененных демонов и обитателей божественных планов, а также прочих весьма могущественных существ, просто убить которых по разным причинам не имелось возможности, было последним местом, куда хотелось бы являться с самого утра магу заклятий. Слишком много персон, не уступающих, а зачастую и значительно превосходящих его самого личным могуществом, здесь сгинуло. И тот факт, что наследник британской короны возжелал превратить самую надежную тюрьму империи в личную резиденцию, поднятию настроения никак не соответствовал. Ибо несмотря на перенос тюрьмы, многие защитные, сковывающие и атакующие чары, предназначенные для борьбы с существами высших порядков, никуда не делись. Хозяин кабинета был, фактически, вторым человеком в империи, над которой никогда не заходит солнце. Вернее, не так, и формально, и фактически, ибо довольно поздний ребенок королевы Елизаветы IV Генрих Йорк, принц Уэльский и граф Мерсисайд, не первый и не единственный ребенок королевы, и даже не самый старший, но безусловно самый талантливый и опасный по мнению тех аристократов, что знали истинную натуру этого поддерживающего репутацию беззаботного филантропа, ценителя наук и философии, далекого от гонки и грызни за право унаследовать среди своих многочисленных родичей. И тот факт, что мужчина на данный момент был лишь архимагом, причем пока даже далеко не из числа сильнейших, ничего в данном случае не менял, ибо архимаг в 29 лет – это сильно, очень-очень сильно, и лишь немногие знали об этом факте. Официально же молодой человек обладал лишь рангом младшего магистра, якобы взятым полгода назад, результат вполне приличный, но не более, далеко не гений, так сказать. Что ж, лорд Салсбери, полагаю, вам не терпится поведать мне о подробностях приключившегося в Александровске провала, обернулся, наконец, Генрих. Признаться, мне очень любопытно, как так вышло, что вы и ваши подопечные настолько сильно отклонились от изначального плана, составленного мной лично. Плана, придерживаясь которого вы практически со стопроцентной гарантией убрали бы доски столь докучающую нам фигуру этого закопавшегося в сибирских снегах и упорно мешающего нашим планам Романова. Осмелюсь возразить, мой принц, результаты операции провальными считать сложно, все же не согласился со своим сюзереном чародей. Третий по населению и значимости город русских практически лежит в руинах. Они потеряли до трети воздушного флота, в тот момент оказавшегося в городе, утеряны множество складов с ценнейшими реагентами, тщательно запасаемыми для дальнейшего использования непосредственно в самой губернии для собственного усиления. Потери в материальном и ресурсном плане у русских меня занимают мало, лорд Салсбери, перебил своего вассала принц Генрих. Эти цифры мне известны и без вас. Ресурсы – вещь для местных легковосполнимая, они живут на границе фронтира. Напомню, если вы вдруг позабыли, на самой удобно расположенной для человечества границе разлома. Материальный ущерб они восполнят не раньше, так позже. Хотя потери боевых судов воздушного флота русских не могут не радовать. Однако целью было вовсе не это. Так почему ж ты не решился отправить в бой свою тщательно выпистыванную гвардию, молокосос? С раздражением подумал лорд Салсбери. Или хотя бы не согласился на оказание большей помощи этим азиатским обезьянам. Тогда бы твой долбанный план точно имел больше шансов на успех. Вслух, разумеется, маг заклятий ничего подобного не произнес. И, надо признать, не только потому, что не хотел вызвать неудовольствие своего сюзерена, но и потому, что в его словах было немалое разумное зерно. Ведь изначальный план принца Генриха заключался в атаке на русского генерал-губернатора в момент, когда тот будет находиться в резиденции лишь в окружении членов семьи и ближнего круга охраны, присутствующего при нем неотступно. И, надо признать, в этом случае план удался бы целиком и полностью. Но поддавшийся уговорам представителей Цинь англичанин согласился на вариант более полномасштабной атаки в день, когда дворец был заполнен союзниками второго императора. Поддался в том числе благодаря щедрым посулам поделиться добычей в случае ее захвата. И, надо сказать, несмотря на далекое от идеального выполнения поставленных перед ним задач, не слишком-то и жалел о своем согласии, добычу использованные ими исполнители вынесли весьма богатую, и члены его рода сейчас были в немалой степени заняты как раз приемом и сортировкой доставшейся согласно уговору с азиатами доли добычи английского лорда. Павел Романов действительно, к моему огромному сожалению, выжил и даже почти не пострадал, склонил голову маг заклятий. Вот только пусть башка медведя пока еще не отделена от туловища, но в его шее зияет огромная рубленная рана, мой принц. Почти половина глав и старейшин аристократических родов губернии погибли в тот день. Также нам удалось убить двух магов заклятий русских, недавно взявшую этот ранг супругу губернатора и уже пожилого главу рода Бестужевых, не говоря уж о потерях среди командного состава войск губернии в частности, да и в целом в войсках, верных кузену русского царя, не говоря уже о репутационных потерях Павла, ведь до того он во многом пользовался популярностью за то, что ни разу не допустил ни единой серьезной промашки. А что теперь? Разгром в самом сердце собственных владений, гибель доверенных вассалов и близких союзников, да что уж там, он даже собственную жену уберечь не сумел. Мой принц, если подумать, ведь так даже лучше. Сейчас, пока он слаб, на него могут ополчиться не только враги внешние, в надежде отщипнуть от России кусочек пожирнее, но и конкуренты внутренние. Медведь раненый зол, констатировал принц, с кривой усмешкой побарабанив пальцами по столу. Медведь залег в берлоге, надеясь залезать раны, опасаясь, что своры гончих сбегутся на запах его крови и добьют раненого зверя. «Об этом ты мне пытаешься сказать, лорд Солсбери», почуявший, как ему казалось, верное направление, почтенный пер степенно кивнул и продолжил, стремясь развить успех. «Кажется, выволочка от принца отменялась, и, что более важно, его влияние и положение при наследнике короны не только не пострадают, но и укрепится, а Спенсером останется только утереться. Именно, мой принц», — воодушевленно подхватил он. «Только представьте, какой ад сейчас начнется на восточном фланге у русских, война с Японией, что уже начало интервенцию на Сахалин и Камчатку при полной поддержке рода Алавсонов, у которых, надо сказать, далеко не худший океанский флот. Не зря ведь они уже несколько веков пиратствуют в европейских морях, плюс оба циньских клана совместно с войсками собственных вассалов и экспедиционным корпусом, да еще и...» Лорд Солсбери перебил скучающим голосом своего распалившегося вассала принц Генрих, неспешно отпив из стоящего на столе стакана с отменным виски. «С сожалением вынужден констатировать, что вы совершенно не владеете столь важной научной дисциплиной, как история, и, как и многие до вас, наступаете на одни и те же грабли. Что, простите?» Несколько растерялся маг заклятий. «Вся история человечества как вида, с момента выхода наших предков из-под синей густых лесов и пещер, изобилует примерами того, что реальность творят отдельные личности. Лидеры, лорд Солсбери, воины и правители, те, кто ведет за собой людей, и без кого практически любое количество ресурсов, войск и прочего не более чем просто толпа. Сытая, богатая и сильная, либо голодная, нищая и слабая, но лишь толпа. Устрани, убей вражеского лидера, если он силен, умен и настроен отстаивать интересы своего народа, и ты победишь без боя, выиграешь без войны. И наоборот, видишь, что врагов ведет слабый и глупый лидер, сделай все, чтобы поддержать его власть. Подложи под него нужных женщин, чтобы они ночами шептали в его уши вложенные тобою в их уста слова. Помоги возвыситься в его окружении корыстным и недалеким людям, которым нет дела ни до чего, кроме собственной жадности, и сидя в Лондоне, можно безо всякого труда манипулировать истинно сильнейшим государством планеты, натравливать его, будто послушную псину, на своих врагов, указывать, кого трогать можно, а кого нет, загребать жар их руками, и притом, практически бесплатно для Британии, сберегая ее ресурсы, материальные, людские и даже интеллектуальные. Принц прервался, сделав новый глоток из бокала и прикрыв глаза ненадолго задумался, позволяя переварить услышанное своему главному орудию влияния на мир, сделавшему ставку именно на него, лорду Солсбери. К сожалению, Спенсеры были не столь однозначно на его стороне, пока еще старого хитреца Уильяма Спенсера не удалось привязать к себе столь же надежно, как и Ллойда Солсбери. А жаль, Спенсер все же был куда сообразительнее и хитрее, пусть и уступал как могуществом рода, так и личной силой одному из сильнейших магов заклятий Британии, ныне находящихся в некоторой опале у королевы. Опале, устроить которую, не оставляя следов и аккуратно подталкивая к нужным ему умозаключениям и выводам опытного морского волка Спенсера, было весьма непросто и заняло не один год. Однако усилия того стоили, ведь теперь в руках далеко не первого в списке претендентов на британскую корону принца появился могучий, богатый и влиятельный инструмент в виде одного из древнейших родов государства. Будь почтенный пер при всем при этом еще и менее алчным, то было бы и вовсе идеально, глядишь, даже его замысел удался бы сполна. С другой стороны, не будь Солсбери алчным, излишне уверенным в собственной разумности глупцом, и не было бы ни опалы, ни остального. Лорд Солсбери, поднял он наконец веки и твердо взглянул прямо в глаза насупившемуся вассалу, если бы вы дали себе труд хоть немного задуматься над тем, как должны были бы развиваться события в рамках вытекающей из задуманного нами логики, вы бы поняли, что убийство одного лишь второго императора, именно так называют Павла Романова на родине, оставило бы Россию достаточно сильной, чтобы оказаться в состоянии дать по зубам и Китаю, и Японии. Конфликт вышел бы скоротечным и закончился бы победой русских. Но ведь, да, официально, когда я согласовывал этот план с королевскими министрами, было сказано иначе, не дал высказаться почтенному перу раздраженный Генрих. Нанести максимальный ущерб русским, устроить такие проблемы, что они приползут к нам чуть ли не с мольбами о помощи. Куром на смех, лорд Салсбери. На кой черт нам сломанный инструмент? Я полагал, что ясно дал вам понять, Сибирь должна сохранить сил достаточно, чтобы помочь нам одержать победу над этой химерой обезумевших немцев, германским рейхом, и лишь тогда ослабнуть, но все еще остаться весьма полезным инструментом, способным решать за нам региональные задачи вроде создания достаточной угрозы для Цинь, чтобы они не смели даже оглядываться на нашу Индию. А что мы имеем в итоге, лорд? У русских еще достаточно сил, хмуро заметил Салсбери. Да плевать, сколько там у них сил, по большому счету, покачал головой Генрих. Второй император, заноза в нашем заду, жив и зализывает раны, и второй раз собрать достаточно ресурсов, внедрить необходимое количество шпионов и составить на его территории громадный ритуальный круг, который наши люди составляли десятилетиями, чтобы иметь возможность перебросить такое количество войск под носом врага, у нас больше не выйдет. Он обязательно поймет, кто за всем стоит. К сожалению, этот северный варвар обладает почти исключительным интеллектом, в отличие от своего бесхарактерного кретина-кузена на троне. Российскую империю впервые за многие века возглавил подобный кретин, и все, что нас сдерживает от того, чтобы прогнуть ее под себя, это бояре да сибирский Романов, и мы профукали лучший шанс его прикончить, не говоря уж о том, что кристалл Лейринга, достать который из сокровищницы матери было далеко не просто, потрачен не на того, на кого следовала она. Ладно, лорд Салсбери, здесь уже ничего не исправить. Надеюсь, вы поняли, что в следующий раз ради мелкого куша, предложенного азиатскими макаками, нарушать полученные приказы недопустимо. Да, мой принц, кивнул сгорающий от унижения и бессильной злости маг заклятий. Больше такого не повторится. Лорд Салсбери, все же, был не самым глупым человеком и понимал, что пусть полученная от фактически сопляка в сравнении с прожившим полтора века чародеем выволочкой крайне унизительно, но по большому счету им заслужено. К счастью, его сюзерен был не из тех, кто устраивает разносы прилюдно, и об этом позоре будут знать только они двое. А уж на ком отыграться британец найдет, но попозже. А пока мне хотелось бы узнать, что за неведомая тварь встала на пути Эйринга, продолжил Генрих. Меня уверяли, что в одиночном противостоянии неподготовленному человеку вне зависимости от ранга не удастся противостоять этой твари. Да даже подготовленному, для этого нужно минимум двое магов заклятий. Январский снег мягко ложился на уже и без того высокие сугробы. На довольно большой поляне посреди зимнего леса горел десятки костров. Вокруг них сидели, мрачно глядя в языки яркого пламени, люди, которых в снежных сибирских краях не видели уже очень-очень давно, если вообще когда-либо видели, собственно, особенно такой пестрой и разношерстной компанией. Высокие, могучие и светловолосые дети северных фьордов, закутанные в меха, были самыми оживленными и бодрыми среди присутствующих. Выросшие в краях, где погода бывала даже холоднее местной, скандинавы стоически переносили бушующую за пределами их импровизированного лагеря. Льдисто-голубые глаза сурово и настороженно глядели на окружающий мир, могучие плечи были расправлены, казалось, эти мужчины, и несколько женщин, были абсолютно спокойны. Благословения северных богов и привычность окружающей среды надежно берегли этих людей от попыток выстудить, выбить из них всякое тепло и жизнь со стороны ненастной погоды. В отличие от них куда более худосочные и непривычные к лютым морозам японцы и китайцы зябко ежились и пытались подвинуться поближе к кострам. Замерзшие руки тянулись к благословенному жару костра, голодные взгляды были устремлены на готовящуюся над пламенем еду, изо ртов же вырывались холодные облака пара. К тому, чтобы оказаться на сколь-либо продолжительный срок в этих суровых краях, их никто не готовил. Были среди присутствующих и чародеи. К сожалению, среди старших магов неудачливых вторженцев, второй месяц скрывающихся в сибирских лесах от разъяренных русских, рыщущих в поисках своих врагов по землям губернии, не было ни одного скандинава-жреца, способного воззванием к своим богам выпросить надежную и малозаметную для врагов поблажку в виде тепла в собственном лагере и отвода чужих глаз от их стоянки. Но зато на каждый из трех отрядов имелось по одному младшему магистру, по трое-четверо мастеров, с десяток адептов и 20-25 учеников, ну и по полторы-две сотни обычных, лишенных магического дара, но прошедших алхимические трансмутации элитных бойцов-немагов. Полнокровный батальон численности, За счет насыщенности чародеями и их рангом способной поспорить с парой полков регулярной армии разом возглавляла старший магистр Нарикатыра. В тот злополучный день, когда окутанный многоцветными молниями демон в людском обличии сорвал все их планы, чародейке повезло оказаться с самого края происходящих событий, и когда стало ясно, что в наметившейся схватке жизни магов шестого ранга обрываются уж слишком часто и просто, она сумела принять верное, хоть и позорное решение, бежать. Проклятые русские все же сумели отбиться, пусть и ценой практически полного разрушения своего города. Когда окончательно стало понятно, в какую сторону качнулись весы схватки за одноименную столицу Александровской губернии, альянс вторжения подал сигнал к отступлению. Вторгнувшихся в империю воинов и магов все еще ждали открытые зевы порталов, что их и выпустили сюда. Вот только даже самые продуманные планы имеют одно неприятное свойство: сталкиваясь с суровой действительностью, начинать идти кувырком прямо демонам в пасть. Сопротивление жителей города и количество проживающих в нем магов, небольших отрядов гвардии сотен различных родов, охраны расположенных вблизи города родовых гнезд той части местного дворянства, что была в числе первых поселенцев, получивших небольшие наделы в прямой видимости городских стен, все это оказалось весьма неприятным и недооцененным фактором. В город со всей округи стекались воины и маги, да и количество служилых дворян без потомственных прав, проживающих в столице, оказалось так много, что даже соединенные силы четырех по праву считающимися великими кланов и одного не уступающего, а то и превосходящего в военном плане, учитывая, что эти люди не имели собственного государства-покровителя, им роды оказались вынуждены постепенно перейти от нападения к обороне, а затем и бегству. И что самое неприятное, очень часто возможности отступить к порталам попросту не было, и им приходилось пробиваться за город в надежде затеряться на местных бескрайних просторах. Большинство беглецов, не догадавшихся разбиться из крупных отрядов на мелкие, по 2-3 человека, группы, были выловлены и жестоко, без суда и следствия, на месте убиты. Причем зачастую умирали они долго и мучительно, ибо мало кто из обитателей почти разрушенного города мог похвастаться тем, что не потерял в безумной бойне кого-то из близких. Однако и выжить в этих краях одиночкам тоже было тяжело, а потому в какой-то момент уцелевшие беглецы начали объединяться в отряды под началом старших чародеев, и сейчас крупнейший из таких отрядов оказался под началом Нарика, единственный, кто в свое время, многие годы назад, бывало в этих краях. Тыры весьма активно торговали с Российской империей. Собственно, спроси кто-то саму женщину о том, стоит ли ввязываться в подобные авантюры и нападать на северного соседа, когда у страны восходящего солнца и так достаточно противников в собственном регионе, отчесанной Цинской империи до Индонезии с ее темными шаманами, она бы однозначно ответила «нет». На взгляд женщины, имевшей свою собственную торговую контору, пусть и как часть общего кланового бизнеса, что активно сотрудничала с русскими и скупала, причем по весьма хорошим ценам, добываемые в Сибири дары разлома, это было неоправданным и ненужным риском. Вот только кто будет спрашивать ее, лишь старшего магистра, причем даже не из главной семьи клана? Клан ценил в Нарика ровно две вещи: ее ослепительную красоту и немалую магическую силу. И первое создавало вдовствующей японке немало проблем. Желающих видеть богатую и сильную чародейку своей наложницей хватало даже среди старейшин ее клана. Вот только война внесла свои коррективы. «Госпожа Нарика, как долго нам еще ждать?» — обеспокоенно поинтересовался низенький, старый китаец в ранге младшего магистра. «Мы стоим здесь лагерем вот уже 3 дня, запасы провизии заканчиваются, и с каждым часом риск быть обнаруженными русскими лишь растет. Разбить здесь лагерь действительно было ее идеей. Усталым людям требовался отдых после бесконечного, заполненного схватками с преследователями и обитателями недобрых местных лесов бегства, но отдых уже явно затягивался, дичь в окрестностях повыбита. Использовать активную и сильную магию в этих краях, чтобы создать приемлемые условия для зимовки столь крупных сил, было сродни тому, чтобы открыто заявить преследователям об их местонахождении, а настроения в отряде стремительно проваливались вниз. Воинам, особенно проигрывающим, оказавшимся на краю бездны воинам, нельзя давать столько свободного времени на мрачные мысли, лишь работа, лишь хоть какое-то дело дает им возможность не погружаться в мрачные мысли и не поддаваться отчаянию. А какая работа, когда вокруг ревет метель, а ты день за днем вынужден сидеть на не столь уж крупной поляне, ожидая неведомо чего. Еще нем, начало было Нарика, привычно вздохнув, но тут же замерла. Замерла, потому что почувствовала приход тех, кому она послала зов, уйрудов, одного из коренных народов Сибири, который также враждовал с русскими. И, как она надеялась, согласится помочь ей и ее людям, враг-то у них общий. Мы дождались, широко, ослепительно улыбнулась красавица, которой больше 20 не дал бы никто. Пойдем, старик Вэй, пора встречать настоящих хозяев здешних лесов. Глава 10. В небольшом помещении, на единственной широкой кровати, лежал молодой парень. На первый взгляд стороннему наблюдателю могло показаться, что лежащий просто-напросто спит, но то лишь на самый первый, невнимательный взгляд. Глаза же более внимательного наблюдателя, особенно наделенного магическим даром, тут же обнаружили бы всю ошибочность этого первого впечатления. И нет, дело было даже не в обстановке комнаты, испещренной рунами помещения, усеянное светящимися зелеными символами от пола до потолка, могло служить чем угодно. Мало ли какие враги у человека и насколько параноидально он относится к вопросу собственной безопасности, в этом мире хватало тех, кто еще не так изощрялся в попытках максимально обезопасить себя в момент своей наибольшей уязвимости, сна, и большинство магов вполне обоснованно полагали, что живая охрана, это конечно хорошо, но вот надежные, впитавшиеся в камень стен комплексы рунных заклятий, которые не выйдет подкупить, склонить к измене шантажом родным или близким, которые точно не смогут затаить на тебя обиду за что-то, о чем ты даже не помнишь, еще лучше. И весьма справедливо, кстати, полагали, что, впрочем, не мешало совмещать оба подхода. Но, разумеется, лишь в том случае, если хоть что-то из перечисленного, не говоря уж об обоих вариантах разом, было по карману. Лежащему на кровати молодому человеку, так уж сложилось, по карману были оба варианта. К своему счастью, за не столь уж продолжительный срок, проведенный в Сибири, он успел собрать круг весьма преданных вассалов, не самую слабую и малочисленную родовую гвардию, построить собственное поместье, а по факту полноценный отдельный замок, и даже имел в своем распоряжении довольно мощный источник магии верного ему лично хранителя этого самого источника. В общем, невнимательный наблюдатель мог при первом взгляде ошибиться в состоянии хозяина сих покоев. Но присутствующий незримой тенью чародей был отнюдь не случайным человеком, и как маг с полным на то основанием мог считать себя если не сильнейшим, то уж точно одним из тех, кто в их число входит. А потому ясно видел, что руны в помещении лишь в самой малой степени отвечали непосредственно за безопасность этого помещения, процентов на 90 их предназначение было сугубо целительным. Причем пытливый взгляд с некоторым неудовольствием для себя отмечал, что пусть он и прекрасно понимает выполняемые комплексом целебных чар функций, но при этом большая часть этих закорючек ему не знакома совершенно, а он редко, очень редко сталкивался с подобным. Разум любого мага заклятий был могучим инструментом, безо всяко труда способным вместить в себя целые библиотеки знаний, были бы они в наличии для изучения, а уж у члена одной из самых знатных и могущественных фамилий планеты они были. Родовая библиотека Романовых не запирала свои двери перед действительно талантливыми носителями этой линии крови своих дверей почти ни в каких вопросах, и была она одной из самых полных и обширных в мире. Основным же признаком того, что здесь лежит не просто отдыхающий юноша-аристократ, а пациент, была аура, измочаленная, получившая повреждения практически на всех своих слоях, причем весьма и весьма обширные повреждения. Она выдавала состояние своего обладателя с головой. Глядя на нее, прежде столь насыщенную, крайне стабильную, мощную и глубокую, особенно для пятого ранга, возникал лишь один вопрос: а как ее обладатель вообще еще держится в мире живых? Каким образом иногда умудряется приходить в сознание, отдавать какие-то приказы и даже руководить работой своих подчиненных, что под его надзором и непосредственным контролем и создали этот зачарованный комплекс, сейчас тянущий немалое количество энергии из источника под замком ради поддержания стабильного состояния главы рода Николаевых-Шуйских. А еще Павел Александрович прекрасно видел, как готовятся действительно мощные исцеляющие эликсиры в недрах замка, вернее, стоят, уже сваренные, и насыщаются силой из магического источника, по весьма хитрому методу, однако на этот раз вполне знакомому второму императору. Этим процессом руководила одна из старейшин рода, Ирина Цветкова, старший магистр с несколькими специализациями, в том числе артефакторики и ритуальной магии, и круги-концентраторы, а также звезды, фильтрующие потоки маны и подающие их в зелья в строго определенном количестве, были именно ее работой. Как с удивлением констатировал генерал-губернатор и правитель ныне почти разрушенного Александровска, очень талантливой и изящной работой, на которую подавляющее большинство чародеев, даже из числа специалистов в этих областях магии, были не способны. Весьма одаренная особа оказалась волей случая в рядах вассалов Николаева Шуйского. Впрочем, решивший наконец поглядеть на своего фактического спасителя и его окружение не через сухие строки отчетов теней и их подчиненных, а собственными глазами, Павел Александрович вынужден был признать, что ядро своего еще весьма молодого рода его вполне вероятный будущий зять собрал из весьма примечательных и способных личностей. Трое старших магистров, Петр Смолов, правая рука и мастер на все руки, прекрасно компенсирующий слабые навыки в искусстве интриг, деликатных решений и поисках обходных путей в щекотливых ситуациях своего господина, к тому же обладатель чудовищной мощи элементаля, полученного явно не без помощи своего покровителя. За прошедшие 2 месяца с момента разрушения города он на весьма сносном уровне овладел мощью этого существа, настолько, что второй император был не уверен, что в стране найдется больше 50 чародеев аналогичного ранга, уверенно способных его одолеть. А ведь еще недавно он был просто неплохим, но не хватающим звезд с неба боевым магом. Ирина Цветкова и ее таланты на поприще ритуалистики и артефакторики, переплетенные с самобытным мастерством магии крови, и получившие неожиданный и резкий скачок в силе мара по имени Алтыной, были персонами менее могущественными и талантливыми. Но черт возьми, это было уже целых 3 чародеев 6 ранга, и все это лишь за 2 лет. Самостоятельно, без поддержки бывшего рода или его собственной, этот факт был многократно проверен, и в нем второй император не сомневался. А ведь сколько десятков, вернее даже сотен родов в империи поколениями, из века в век не могли дорасти до того, чтобы обладать хотя бы одним магом подобной силы. И это не говоря уж о дюжине, с учетом недавно прорвавшейся нолдики, мастеров, о личном ученике парня, также внезапно, как и Алтыной, ставшего младшим магистром, о 12 сотнях гвардейцев, десятках адептов и нескольких сотен учеников, о вполне честно заслуженных и весьма споро обустроенных владениях. Да у лежащего перед ним парня уже даже свой летучий крейсер имелся. Хотя, в памяти могучего мага мелькнуло воспоминание о том проклятом дне, и он поморщился. Какой к черту парень? Он и раньше был в курсе, что имеет дело с реинкарнатором, но пока тот не вошел в полную силу, подсознательно не воспринимал его как равного, да и даже не подозревал, какой силой тот владеет. Расколовшие небо многоцветные молнии, отчаянная схватка с младшим божеством и его убийство, которое он ощутил даже в клетке хаоса, последовавшие затем удары так называемой небесной артиллерии, столбы молний, образовавшие громадную клетку, и могущественные извержения овеществленной ярости небес, что в своей слепой, разрушительной мощи бросили вызов 3 магам заклятий, и фактически победили, выведя из строя сильнейшего из 5 и позволив дальше на равных драться с 2 оставшимися. Вспомнив же то, что произошло дальше, он и вовсе невольно вздрогнул. Неведомая тварь, меняющая законы мира и несущая самим фактом своего присутствия в их реальности смерти и разрушения всем живым, против копья молний, что было чернее самой темной, самой безлунной ночи, чернее мрака в глубинах глубочайших бездн, и наполненная столь сложным, тонким и могущественным волшебством, что явившаяся всласть попировать тварь вынуждена была бежать в ужасе. И вот теперь осаждаемый требованиями дочери о помощи ее спасителю и возлюбленному с одной стороны, и пусть и бросаемых шепотом, но весьма настойчивыми намеками от тех немногих, кто увидел и правильно понял, что именно произошло в тот день вассалов, намеками на то, что хорошо бы, чтобы столь опасный и непредсказуемый субъект так и оставался в своем бессознательном состоянии, а в идеале, и вовсе бы так и погиб, не приходя в себя. И как ни прискорбно было это признавать, но Павел Александрович резоны подобных советчиков понимал и отчасти даже разделял, ибо обладатель такой магической силы, если он вдруг оправится и продолжит развиваться, в том, что всплеск могущества у Аристарха был явно временным, второй император убедился едва ли не первым делом после сражения, может в будущем не удовлетвориться ролью одного из пусть не рядовых, но просто аристократов. С такой мощью впору задуматься о том, чтобы у государства появилась новая правящая династия. И на фоне подобных опасений многие бы сочли оказанную Аристархом услугу поводом для того, чтобы обставить его смерть несчастным случаем и устроить похороны как герою, но уж никак недостаточно веской причиной сохранить жизнь. Второй император знал значение слова «благодарность». К тому же отдавал себе отчет, что случись парню внезапно сгинуть, Хельга возненавидит его, причем настолько, что о наличии будущего мага заклятий в семье можно будет забыть. Он свою дочь знал, та умела хранить обиды и ненависть годами, как и он сам. Его порода, в конце концов. «Я знаю, что ты очнулся», — заговорил наконец Павел Александрович, выныривая из теней. «Прекрати притворяться, Аристарх, или лучше звать тебя каким-то иным именем, реинкарнатор. Аристарх вполне подойдет», — открыл глаза парень. «К сожалению, мое состояние не позволяет поприветствовать вас должным образом, Павел Александрович. Не нужно этих выканий», — поморщился генерал-губернатор. «После продемонстрированных тобой навыков было бы нелепым продолжать общаться так, будто ты действительно 19-летний сопляк в ранге младшего магистра». «Что ж, справедливое замечание», — искривились в бледной усмешке губы измученного чародея. «Пришел добить меня, вижу, ты сам понимаешь сложившиеся обстоятельства», — отзеркалил усмешку маг заклятий. «Буду откровенен, и такая мысль у меня имеется. Но перед тем, как принять решение, я хочу поговорить. Нам ведь есть что обсудить, согласен, пепел», — Отхили услышал, — хмыкнул он. «Вот болтушка. Что ж, соглашусь, беседа давно назрела. Долго думал насчет сюжета и наконец определился. Дальше вновь будет 4-5 глав в неделю, начиная с понедельника. Глава 11. Вообще-то ты и сам говорил о своем прозвище», — хмыкнул в ответ мой незваный гость. «Но в целом, дочь действительно не стала бы скрывать от меня ничего. Итак, думаю, ты и сам догадываешься, что я хочу узнать в первую очередь, но я все же поинтересуюсь вслух. Твоя сила, недавно показанная в действии, это твой уровень могущества из прошлой, полная мощь, так сказать». Второй император непринужденно уселся на сотворенное прямо из сгустившегося света кресло, закинув ногу на ногу и пристально уставившись на меня. В воздухе разлились тончайшие потоки энергии, легко охватывая и опутывая помещение, отрезая возможность подать сигнал куда-то наружу и блокируя любую возможность того, что отсюда вырвется любой признак происходящего здесь. А еще я ощутил легчайшие, почти незаметные касания ментальной магии, не с целью подчинить мою волю или как-то иначе воздействовать на мой разум. Нет, тут скорее были чары, направленные на то, чтобы распознать ложь, в том случае, если я стану врать. «Это допрос», — поднял я бровь, с интересом окидывая взглядом паутину тончайших магических воздействий, что по идее должны были бы быть недоступны моему нынешнему восприятию. «По-моему, ты сперва должен был бы произнести совсем иные слова, но их я почему-то так и не услышал. Но, видимо, помимо автоматом взятого следующего ранга, загубленного напрочь здоровья как физического, так и магического, я приобрел еще и куда более обостренное, нежели прежде, восприятие. И от моего собеседника не укрался тот факт, что его скрытные попытки колдовать не укрылись от моего взгляда. Ждешь, что я буду рассыпаться в благодарностях, пепел», — удивился Романов. «По-моему, нам обоим очевидно, что ты не в том положении, чтобы на что-то мне указывать. Ты одной ногой в могиле и...» «Да плевать», — перебил я его, не отводя взгляда и принимая сидячее положение на жесткой, неудобной кровати. «Я спас тебя, спас твою дочь, спас твой город и всю толпу твоих прихлебателей, союзников и вассалов. Ты заигрался в политику и бездарно прошляпил удар в самое сердце своих владений, тебя поймали со спущенными штанами и собирались грубо поиметь. И тем фактом, что ты сейчас имеешь возможность сидеть в этом своем пафосно созданном креслице из овеществленного света и что-то мне тут выговаривать, ты целиком и полностью обязан мне лично. Так что да, я одной ногой в могиле и прочее. И я жду, мать твою, благодарностей. Иначе разговора не будет. Я шел по самому краю и прекрасно это понимал. Несмотря на то, что сидящий передо мной чародей пытался изначально показать, что намерен говорить как равный с равным, я прекрасно видел, как я его покоробила моя прямолинейность и тот факт, что я отбросил маску вежливости и покорности. Не привык второй человек в империи, что с ним разговаривают подобным тоном? Ой, не привык. Даже сам император едва ли позволял себе такой тон в отношении кузена. Но раз уж маски сброшены, то прикидываться, что я вся такая лань, трепещущая от одного лишь его присутствия, больше не собираюсь. Больше того, раз меня до сих пор не прикончили, значит, второму что-то нужно. Хотя чего тут гадать, и так все очевидно. Я, конечно, сейчас инвалид, который даже не каждый день в сознание приходит, но Петр Смолов не дремал, и все, что можно было узнать, он узнавал, и в этом ему очень помогала Хельга. Девушка порывалась меня навестить неоднократно, но, насколько я понял, под различными предлогами ей это запрещал отец. С одной стороны, ему сейчас очень нужен был такой союзник, как я. Погиб Бестужев, Воронцов лежал, пребывая израненным, и на восстановление мага заклятий могли уйти годы. Вторженцы ща счет неожиданности своего удара выбили громадное количество действительно элитных бойцов, квартировавших зимой в столице, проредили аристократию, являющуюся основой магической мощи губернии и их лучших гвардейцев, ибо только таких и таскали за собой в столицу губернии, и бог бы с ними, с потерями среди военных. В конце концов, ступая на тропу изучения боевой магии, записываясь в жандармерию, гвардию аристократического рода или имперскую стражу, ты должен быть готов к тому, что твоя жизнь очень вряд ли закончится мирной смертью от старости в постели, в окружении детей и внуков. Но несколько миллионов человек, оставшихся посреди зимы без крыши над головой в Сибири, вот это было уже настоящей проблемой. Сгорели в пламени сражения запасы провизии, уничтожены дома и запасы бытовых артефактов, делавших приемлемой жизнь горожан. И все эти люди были подданными не просто Романовых. За десятки лет правления самая Павла когда-то бедная и опасная окраина фронтира расцвела, под его надежную руку переселились миллионы человек, и сейчас второму императору требовалось любой ценой показать, что он не бросит своих подданных, и он не бросил. Вместо ожидаемого всеми удара возмездия, нанесенного безотлагательно и в полную мощь, имперская стража и прочие людские и материальные ресурсы губернии оказались брошены на то, чтобы миллионы жизней его подданных оказались в максимальной безопасности. Стремительными, ударными темпами возводились лагеря для гражданских, не жалея силы и времени, маги, инженеры и прочие чародеи с навыками бытовых направлений высокого искусства создавали жилища для своих земляков. Из-за кромов генерал-губернатора щедрой рекой лилось золото на строительство, закупку провизии, обеспечение безопасности этих лагерей. По его указу и согласно его воле все рода принимали и размещали у себя беженцев и оказывали всю возможную поддержку. Правитель этого края сумел очень быстро и эффективно заставить людей сплотиться в борьбе с общей бедой. В глазах многих аристократов остальной империи, особенно из тех родов, что помоложе, подобное поведение Павла Романова наверняка выглядело слабостью и трусостью. Но вот лично я, узнав о том, чем занимается правитель губернии, действительно зауважал его. Сравнив своего ученика, императора Российской империи в моей прошлой жизни, отправившего меня в этот мир своими руками, и своего потенциального тестя, я был вынужден признать, может, к власти, абсолютной власти, рвались они оба, но Павел Александрович Романов не готов был платить за нее любую цену. Для него во главе угла оказался свой собственный народ, и пусть тот факт, что он сейчас не рвется в ответную атаку, отчасти еще сильнее лишал его политических очков в глазах аристократов остальной части империи, я не мог не признать, что за таким правителем, как он, я бы пошел в бой, потому что мнимая честь страны и прочие рассуждения, толкающие, плюнув на все, с шашкой наголо мчаться в драку, не оглядываясь на цену, это не по мне. Нет, сам бы я, не будь всех этих последствий от применения моих сил в последнем бою, открыл бы портал в Киото и устроил бы локальный апокалипсис вражеской столице, и в приступе ярости я бы не щадил ни детей, ни женщин, ни стариков, выжигая в волнах истребительной, кровавой боевой магии всех, кто попадет под руку. И именно поэтому я всегда признавал, что не гожусь на роль правителя государства. Мой удел – война, мое искусство – сойтись в бою с любой опасностью, потягаться в искусстве боевой магии с врагами, кем бы они ни были, но править. Я, нет, мой предел – это возглавить аристократический род, не более. И то, при условии, что у меня будут более хладнокровные помощники и советники, чем я, такие, как Смолов, что сумеют вовремя напомнить мне, что я отвечаю не за себя одного. Потому меня никогда не тянуло быть самым главным. Мне хватало положения, при котором я обладал почти полной независимостью, но притом отвечал по большему счету лишь за себя. В общем, с одной стороны, я показал ему свою силу во всей красе, и пусть сейчас я не в лучшей форме, но коли заверить его в том, что однажды я восстановлюсь, то такой союзник будет для него одним из главных козырей. Я себе не льстил, меня едва не запинала небольшая горстка чародеев восьмого ранга при помощи одноразового артефакта, вплетенного в свои совместные заклятия. А уж случись выйти мне против высших чародеев действительно могущественных родов, то в их арсеналах могут найтись артефакты такой мощи, что я в расцвете своей силы не факт, что выживу. Обилие ресурсов магического характера делало эту реальность в разы богаче моей прежней на артефакты самого разного толка, и уж правители, имеющие полный доступ к подобным ресурсам, наверняка сумеют меня удивить в схватке. Но даже так, показанный мной уровень сил делал меня активом громадной ценности. С другой же стороны, среди советников сидящего передо мной генерал-губернатора не могло не преобладать мнение о том, что я вполне могу оказаться слишком опасен в будущем, из чего следовало простое, непопулярное и явно неприятное, но весьма эффективное решение – прикончить меня, пока я не способен защитить себя. Да уж, вот будет смеху-то, раз за разом меня отправляют на тот свет люди, за которых я сражался, меня же и убивают. И в обоих случаях, они Романовы, хохма кармических масштабов. В общем, по ответу и реакции второго императора я пойму, что он решил. А еще я действительно собираюсь услышать свое честно, мать вашу, заслуженное спасибо, хотя бы его. Ибо каждое слово, брошенное мной этому незваному, но довольно ожидаемому гостю, правда. «Ты прав», — ответил наконец мой собеседник. «Прими мою искреннюю благодарность, ты действительно спас и меня, и 17 миллионов жителей Александровска. И я действительно слишком уж заигрался в политические игры, раз уж допустил целый заговор, работу сотен шпионов у себя под носом и позволил им организовать таких размеров ритуал в собственной столице, что они сумели наладить работу порталов на несколько часов».